всех без исключения служанок. Даже маленькие девочки-служанки и те подружились с нею. Все это вызывало в душе Дай Юй недовольство, но Бао Чай этого не замечала. Бао Юй тоже был еще ребенок с увлекающимся и несдержанным характером. На всех братьев и сестер он смотрел одинаково, не делая различий между родными и чужими, близкими и дальними. Живя вместе с Дай Юй в доме матушки Дзя, Бао Юй, разумеется, был к ней ближе, чем к другим сестрам, и эта близость породила у него чувство симпатии к Дай Юй, которое могло привести к печальной развязке и вызвать незаслуженные нарекания. Однажды, по неизвестной причине, между Бао Юем и Дай Юй произошла размолвка. Дай Юй в одиночестве сидела дома и проливала слезы. Бао Юй раскаивался, что был чересчур резок с ней, бросился просить прощения, и только после этого к Дай Юй вернулось прежнее расположение духа. Надо вам сказать, что как раз в это время в саду восточного дворца Нинго пышно расцвели сливы, и жена Дзя Дженя, госпожа Ю, решила устроить угощение и пригласить матушку Дзя, госпожу Син, госпожу Ван и других полюбоваться цветами. Утром она сама в сопровождении Дзя Джуна и его жены явилась во дворец Жунго, чтобы пригласить матушку Дзя на другой день приехать к ней, погулять и отдохнуть в саду слияния ароматов, выпить чаю, вина. В этом небольшом семейном празднестве принимали участие только родственники из дворцов Нинго и Жунго, и там не произошло ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Бао Юй быстро утомился и захотел спать. Матушка Дзя приказала служанкам уговорить его немного отдохнуть, а затем прийти снова. Тогда поспешила вмешаться жена Дзя Джуна, госпожа Цинь. Улыбнувшись, она сказала матушке Дзя: «Для второго дяди Бао Юя у нас приготовлена комната. Не беспокойтесь и предоставьте это дело нам». И затем обратилась к мамкам и служанкам Бао Юя со словами: «Проводите второго дядю Бао Юя за мной». Матушка Дзя считала госпожу Цинь во всех отношениях достойной и совершенной женщиной. Прелестной и хрупкой с виду, она всегда была ласковой и нежной и нравилась матушке Дзя больше других жен ее внуков и правнуков. И когда она отправилась устраивать Бао Юя, матушка Дзя, разумеется, сразу успокоилась. Следом за госпожой Цинь служанки с Бао Юем направились во внутренние покои. Бао Юй переступил порог. Подняв голову, он увидел перед собой искусно нарисованную картину «Лю Сян пишет при горящем посохе» и ощутил смутное неудовольствие. Рядом висели парные надписи «Дуй Лянь», гласившие: «Если все в мире понятно тебе, значит, ты очень учен. Если все люди с тобой хороши, значит, ты тонок душой». Прочитав эти фразы, Бао Юй даже не стал смотреть на прекрасное помещение и роскошную постель и заявил, что не останется здесь. «Идемте скорее отсюда, скорее», — твердил он. «Если вам не нравится здесь, куда же идти?» — улыбнувшись, спросила госпожа Цинь. «Может быть, в мою комнату?» Бао Юй кивнул головой и засмеялся. «Где это видно, чтобы дядя спал в комнате жены своего племянника?» — запротестовала одна из мамок. «А что тут страшного?» — возразила госпожа Цинь. «Ведь дядя еще совсем мальчик. Какие для него могут существовать запреты? Помнишь, в прошлом месяце приезжал мой младший брат? Правда, он одних лет с Бао Юем, но ростом, кажется, немного выше. Почему же я его не видел?» — перебил ее удивленный Бао Юй.